Черные дни подарили нам поровну желчь проигравших и чертову спец. Обида и ветер, мотающий в стороны, прочь уводили от проклятых мест. Ты ли не знаешь, как руки пылали в страшном огне колесованных дум, и не достали мне, что пожелали, бренное тело и шаткий мой ум. Бренное тело и шаткий мой ум. Да-да-да-и-дай. Да-да-та-там, да-да-дам, да-дам. Та-да-дам, да-да-дам, дам. Да-да-та-там, там, да-да-да-дам, да-да-да-там. Там, да-да-да-дам, да-да-да-там. Новая жизнь — это последние силы, кровью печать первородного зла. Край мой убогий весна позабыла, и стороною заря обошла. Мимо летели посланцы небесные, стрелы пуская свои наобум, где отдыхали под сводами тесными бренное тело и шаткий мой ум. Бренное тело и шаткий мой ум. Да-да-да-и-дай. Да-да-та-там, да-да-дам, да-дам. Та-да-дам, да-да-дам, дам. Да-да-та-там, там, да-да-да-дам, да-да-да-там. Там, да-да-да-дам, да-да-да-там. Скатертью белой легли все дороги, только слепым не уйти от судьбы. Все мы, сутулые, ходим под Богом и обнимаем кривые столбы. Но там, где мы оба лежали убитые, где-то под трав затихающий шум, черную землю взрывали копытами больная душа и свободный мой ум. Больная душа и свободный мой ум. Да-да-дай-дай. Да-да-та-там, да-да-дам, да-дам. Та-да-дам, да-да-дам, да-да-та-там, там, да-да-да-дам.